Роберт Хайнлайн. Крысолов. Премьер-министр и фельдмаршал Айлер. Секретарь доктора Грута была, несомненно, взволнована. Доктор Грут не поднял глаз от лабораторного стола. Он выбривал участок на бедре крошечного пушистого зверька, бережно, но твердо удерживая его на месте. Вот как. Пусть подождут. Но, доктор, это... Неужели они важнее, чем это? Он потянулся к шприцу для подкожных инъекций, уже заполненному и ожидающему. Его маленький подобный экземпляр, мышь-полевка, не сопротивлялась игле. Секретарь начала что-то говорить, но закусила губу и вышла. Государственный деятель переносил ожидания несколько лучше, чем военный. «Мне это не нравится, ваше превосходительство», – ворчал фельдмаршал. «Почему мы вынуждены ждать, в то время как наш хозяин возится со своими вонючими пробирками? Нет, я не жалуюсь, я научился ждать, когда был кадетом. Но вы-то представляете государство!» Премьер-министр повернулся в своем кресле к Айлеру. «Терпение, Джон. Да, нас тут держат как просителей, пришедших в поисках вакансий. Но что с того? Ведь это мы должны заполучить его, чтобы выиграть войну, а не наоборот. Нужны ли ему мы? Весьма сомнительно, с его точки зрения. Разве вы и я сидели бы здесь, если бы над нами не одержали верх?» Генерал побагровел. «Со всем должным уважением к вам, сэр. Наши армии еще не побеждены». «Верно, верно», — раздраженно согласился государственный деятель. «Но это рано или поздно произойдет. Вы сами это говорили». Военный что-то пробурчал себе под нос. «Что?» — спросил его компаньон. «Вы что-то сказали?» «Я сказал, что предпочел бы потерпеть достойное поражение в битве». «Ах это! Конечно, вы бы предпочли. Все, чему вы обучены, — это битвы. Моя же забота о том, чтобы выигрывать битвы. В этом разница между военными и политиками. Мы знаем, когда следует уступить дорогу, чтобы прийти к финишу. Смиритесь с этим. Мы должны получить услуги доктора Грута, чтобы выиграть эту войну». Ответ фельдмаршала прервала секретарь. Она появилась, чтобы объявить, что доктор Грут готов принять их. Она шла впереди, показывая дорогу. Политик следовал за ней, военный все еще кипя плелся позади. Когда они вошли в кабинет Грута, доктор появился в дальнем конце комнаты из дверей, ведущих в лабораторию. Его посетители увидели энергичного пожилого мужчину, немного ниже среднего роста, коренастого и слегка полноватого в области экватора. С обезьяноподобного лица глядели живые веселые глаза. Венчалось все лысым розовым куполом потрясающих размеров. Ученый был одет в грязную льняную пижаму и резиновый фартук. «Сядьте», — сказал он, махнув в сторону больших кожаных кресел, и сам устроился в одном из них, предварительно смахнув на пол несколько книг и других предметов, чтобы очистить место. «Я сожалею, что заставил вас ждать, но я был по горло занят одним исследованием, которое невозможно было отложить. Однако я нашел-таки решение проблемы». Фельдмаршал нетерпеливо подался вперед. «Вы нашли оружие, доктор?» «Оружие? Какое оружие? Я нашел, почему полевки болеют герпесом. Странное дело, причина в истерике, так же, как и у людей. Я вызвал у них невроз, они отреагировали развитием герпеса. Весьма любопытно». Военный не скрывал своего раздражения. «Полевки! Напрасная трата времени на такие пустяки! Вы что, не знаете, что идет война?» Грут приподнял плечи на долю дюйма. «Полевые мыши или полевые маршалы? Кто может сказать, что из них важнее? По мне так все живое важно и интересно». «Без сомнения, вы правы, доктор», — вежливо прервал его премьер-министр. «Но фельдмаршал Айлер и я столкнулись с другой проблемой, чрезвычайно важной для нас. Звуки сражений едва слышны в тишине вашей лаборатории, но для нас, тех, кто несет груз социальной ответственности за ход войны, нет никакой возможности ее избежать. Мы приехали к вам, потому что мы исчерпали всевозможные идеи и нуждаемся в помощи вашего гения. Вы предоставите нам эту помощь?» Грут выпятил губы. «Как я могу помочь? У вас в ваших лабораториях сотни квалифицированных исследователей. Почему вы думаете, что один старик поможет вам выиграть войну?» «Я не эксперт в этих вопросах», — ответил политик, «но я знаю вашу репутацию. Повсюду от наших экспертов и техников я слышу одно и то же. Если бы только Грут был здесь, он мог бы это сделать. Почему не пригласили доктора Грута? Они уверены, что вы можете решить любую проблему, которой приложите свой интеллект». «И что вы хотите, чтобы я сделал?» Премьер-министр повернулся к военному. «Расскажи ему, Джон». Айлер быстро схематически обрисовал развитие войны, статистику вовлечения людских и материальных ресурсов, факторы снабжения и распределения, методы, используемые в сражениях, типы оружия, стратегические принципы. «Итак, вы видите, мы начинали войну с равными трудовыми ресурсами и техническим обеспечением, однако из-за того, что у врага оказались большие запасы средств производства, ее течение обернулось против нас. Согласно закону логарифмического затухания, каждое сражение оставляет нас материально во все более проигрышном положении. Соотношение изменяется и не в нашу пользу». Грут обдумал это, затем произнес. «А вторая производная еще хуже, не так ли? Процент увеличения ваших потерь растет быстрее, чем, собственно, потери. А если рассмотрим третью производную, скорость, с которой увеличивается период потерь, то из ваших данных следует, что вы не протянете даже до зимы». Фельдмаршал признал, что это верно. «Однако», — добавил он, — «мы хорошо окопались и удерживаем стратегическое положение почти стабильным. У нас есть время, чтобы решить, что со всем этим делать». «И тут ваш выход, доктор. Мы нуждаемся в каком-то радикально новом оружии или технике, способной изменить соотношение потерь в нашу пользу. Иначе нам конец. Я могу удерживать эту ситуацию с очень небольшими изменениями в течение 6 недель или около того. Если вы пойдете в свою лабораторию и сумеете создать за этот промежуток времени некое новое мощное наступательное вооружение, вы спасете свою страну». Грут насмешливо посмотрел на него. «Вот как. И чего бы вы хотели? Быть может, сжигающий луч из портативного генератора? А как насчет бомбы, которая непрерывно взрывается и продолжает нести разрушения многие дни и недели? Или, может, вы хотите средства выводить из строя их самолеты в воздушном пространстве?» Военный нетерпеливо закивал головой. «Это хорошая идея, доктор. Нам подойдет любая из названных вами вещей. Если вы сможете сделать хотя бы одну из них, вы станете величайшим героем в истории нашей страны. Но способны ли вы дать нам такое оружие?» Грут небрежно кивнул. «Ну, разумеется. Любая из этих вещей вполне реальна. Если бы вы предоставили мне деньги и помощь, я мог бы снабдить вас подобным или лучшим оружием в самые сжатые сроки». Политик вмешался. «Все, что вы пожелаете, доктор, абсолютно все. Я дам указание секретарю казначейства предоставить вам неограниченный банковский счет. Любой персонал, который вам потребуется, будет направлен сюда немедленно. Теперь, видимо, я оставлю вас вдвоем, чтобы вы могли обсудить наиболее срочные дела». Он поднялся и потянулся за своими перчатками и шляпой. «Я могу обещать, доктор, что награда будет соразмерна вашим заслугам. Ваша страна этого не забудет». Грут жестом вернул его назад в кресло. «Не будьте так поспешны, друг мой. Я вовсе не говорил, что буду этим заниматься. Я только сказал, что способен это сделать». «Вы хотите сказать, что вы не можете?» «На самом деле я не хочу. Я не вижу причин помогать вам в уничтожении нашего соседа». Фельдмаршал уже был на ногах. «Это измена!» – бушевал он. «Ваше превосходительство, позвольте мне сейчас же его арестовать. Я заставлю его работать или расстреляю». Тон Грута был спокойным и мягким. «Вы действительно думаете, что человек в моем возрасте боится смерти? И позвольте заметить, друг мой, человеку с вашим кровяным давлением не следует впадать в ярость. Это с большой вероятностью влечет за собой тромбоз, который может привести к смерти». Годы практики в сдерживании эмоций и умение держать себя в руках не дали политику потерять почву под ногами. Он положил руку на плечо фельдмаршала и произнес: «Сядь, Джон, и не шуми. Ты, как и я, знаешь, что мы не можем решить эту проблему без доктора Грута, раз он от нее отказывается. Говорить с ним о возмездии глупо. Он повернулся к Груту. «Доктор, а вам не кажется, что в то время, как ваши соотечественники находятся на краю гибели, вы должны им хотя бы объяснить, почему вы отказываете им в помощи?» Грут откровенно развлекался, наблюдая эту небольшую сценку. Тем не менее, он вежливо ответил. «Разумеется, ваше превосходительство. Я не буду помогать в этом массовом убийстве, потому что я не вижу причины, по которой какая-то из сторон должна победить. У нас схожие культуры и в той же степени сходный расовый состав. Какая разница, кто победит? Разве вы не питаете никаких патриотических чувств или хотя бы лояльности к своей родине?» Грут пожал плечами. «Только к своей расе как таковой, не к отдельно взятой команде. Я так понимаю, что нет никакого прока обсуждать с вами вопрос о том, какая из сторон имеет нравственное превосходство?» Грут покачал головой. «Боюсь, что ни одна из сторон». «Я так не думаю». Премьер снова взял свои перчатки. «Будем реалистами, доктор. Я сделаю все, что могу, чтобы защитить вас от результатов вашего же решения. Но политическая необходимость может форсировать события. Думаю, в этом случае вы меня поймете». «Подождите». Грут вновь его остановил. «Я отказался помочь вам выиграть эту войну. Предположим, что я обязуюсь не дать вам ее проиграть». «Но это же то же самое», — взорвался фельдмаршал. Премьер-министр только приподнял брови. Грут продолжал. «Я не стану помогать вам воевать, но если хотите, я покажу вам, как прекратить эту войну без победы какой-либо из сторон, если...» Он сделал паузу. «Если вы согласитесь на мой вариант мирного решения». Он прервался, ожидая реакции на сказанные им слова. Премьер-министр кивнул. «Продолжайте. По крайней мере, мы вас выслушаем. Если война будет закончена без победителей и побежденных, если по условиям мира будет установлено новое правительство, которое объединит две страны в единую нацию, неразделимую, свободную и равную, то я буду удовлетворен. Если вы мне это гарантируете, я помогу вам. В противном случае – нет». Политик прошел в дальний конец комнаты и встал, глядя в окно. Указательным пальцем он чертил треугольник на правой щеке и повторял это движение до бесконечности. Его брови сошлись от напряженных мыслей. Старый солдат встал и, присоединившись к нему, шепотом убеждал. «Утопический, непрактичный, языковые различия, иные традиции». Политик внезапно оставил военного и оказался перед ученым. «Я согласен на ваши условия, доктор. Что вы планируете предпринять?» «Сначала ответьте на вопрос. Почему мужчины хотят сражаться и умирать на войне?» «Почему?» «За свою страну, по патриотическим причинам». «О, я предполагаю, что некоторые относятся к ней как к приключению». «Да, собственно, никакая причина и не нужна», — вставил фельдмаршал. «Когда есть воинская повинность, она есть». «Но даже при наличии воинской повинности», — сказал Грут, «нужна высокая мораль, готовность умереть в сражении, иначе вам пришлось бы постоянно сталкиваться с мятежами, не так ли?» «Ну, да, в общем-то, вы правы». «Доктор, а как вы думаете, почему мужчины хотят умирать на войне?» — спросил премьер-министр. И Грут торжественно произнес. «Желание умирать на войне никак не соотносится с личным самосохранением. Отправка на войну — самоубийство для конкретного человека. Мужчины хотят быть убитыми на войне только по одной причине, чтобы после них продолжало жить их племя. То есть они сражаются за своих детей. Для нации без детей война является бессмысленной, никчемной заварушкой. Это первичный базис массовой психологии». «Продолжайте». «Я предлагаю похитить у них детей». «Это постыдный замысел. Я не дам на это своего согласия». «Но это гуманно. Это противоречит международному праву». «Разумеется. Международное право определяет юридически законные способы убивать людей. Я предлагаю незаконный способ избежать убийств». «Но это же нарушение правил всех цивилизованных ведений войн». «Успокойтесь, Джон. Вы сделаете все, что вам прикажут». Глубоко позади линии фронта, в средних размерах городке, жизнь спокойно текла вперед. Правда, на улицах было маловато мужчин, а те немногие из них, кого можно было увидеть, как правило, несли на себе печати сражений. Общественным транспортом управляли женщины, женщины работали клерками, даже дворники и мусорщики были женщинами. В предместьях города на холме стояла большая школа-интернат, приют для военных сирот. Здесь тоже царил матриархат, но тут он был естественной вещью. Шла перемена. Прекрасная цветущая детская площадка роилась и кипела молодой жизнью. Звенели юные голоса, вздымались в криках и окликах, которыми всегда сопровождались старые детские игры. Салки, игры в мяч и тому подобное. В своем персональном кабинете суперинтендант мадам Кэрон сосредоточенно обдумывала свой рапорт. Голоса детей снаружи доносились до нее как бессловесный, немелодичный рефрен, который она слышала краем уха и подсознательно воспринимала, расслабляя утомленные морщины вокруг глаз. Она отодвинула стопку бумаг в сторону и нажала на кнопку. Дверь кабинета почти тут же открылась, и она с удивлением обнаружила не стенографистку, которую вызывала, а своего заместителя. Женщина явно была взволнована. «Мадам, воздушный налет!» Палец мадам Кэрон тут же ударил по другой кнопке. Зарыдала сирена, и крики детей стихли. «Вы уверены?» – спросила она на бегу свою помощницу. «Я не понимаю, они никогда не бомбили школьные здания?» Внизу дети выстроились в четыре шеренги и быстро сбегали по четырем крытым пандусам, которые вели под землю. Их подгоняли воспитатели с детской площадки, молодые вдовы, многие из которых приобрели слишком горький опыт на этой войне. Мадам Кэрон была удивлена. С неба опускался огромный вертолет, похожий на бомбардировщик. Его сопровождал злобно танцующий рой небольших истребителей. Внезапно в гуще самолетов возникли три небольших белых облачка. Несколько секунд спустя ветерок донес три коротких сухих кашля. Это заявили о себе зенитные батареи. Помощница ухватила мадам за руку. «Где же наши самолеты?» «Сейчас они появятся». Три крошечных пятнышка вынырнули со стороны солнца с юго-запада. Они налетели клином, затем перегруппировались в разомкнутую колонну и на полном газу вошли в пике, игнорируя самолеты сопровождения, стремясь атаковать большой бомбардировщик. Бомбардировщик резко сместился к востоку, словно колибри, перепорхнувший от цветка к цветку. Но звено истребителей последовало за ним. Было очевидно, что пилот головной машины намеревался в самоубийственном пике протаранить борт бомбардировщика. Один из быстрых маленьких истребителей сопровождения атаковал его. Два самолета столкнулись в воздухе рядом с вертолетом. Казалось, они бесшумно рассыпались облачком мусора. Следующие два самолета звена увернулись один под другой над летящими обломками и прошли на безопасном расстоянии от бомбардировщика. Несколько секунд спустя пришел звук столкновения, как будто великан разорвал в клочья тысячу ярдов материи. Вертолет приземлился на игровой площадке. По левому борту перед кабиной управления открылась маленькая дверца, вниз упала, разворачиваясь, легкая металлическая лестница. По ней спустились двое мужчин. Они приблизились к женщинам. Один из них, более молодой, обратился к суперинтенданту. «Мадам Кэрон, не так ли? Я лейтенант Банас. Позвольте мне представить вам командора ВВС Дантика. Я буду переводить». «В этом нет необходимости. Я знаю ваш язык. Какова цель этого трусливого нападения?» Командор резко отсалютовал ей и слегка согнулся в талии. «Очень рад, мадам. Я очень рад, что вы говорите на нашем языке. Это все значительно упрощает. С сожалением сообщаю вам, что вы являетесь моей пленницей». «Это очевидно». Он улыбнулся, как будто она была исключительно остроумна. «Да, конечно, вы и ваши помощницы. Я вынужден потребовать от вас некоторого сотрудничества». «Я не буду помогать вам». «О, пожалуйста, мадам. Это не то, что вы не захотите делать. Вы просто продолжите выполнять свои текущие обязанности по заботе о детях, но уже в моей стране. Вы нужны, чтобы заботиться о них». «Я отказываюсь. Я прикажу им сопротивляться. Вам не управиться с тремя тысячами детей». Он пожал плечами. «Как вам будет угодно, мадам. Как я и обещал, вы не обязаны делать то, чего не хотите». В то время как шел разговор, в жирном теле вертолета открылся большой люк, откинулся вниз, как панель разводного моста, и по нему ускоренным маршем сыпалась дюжина мужчин. Они разделились на две шеренги и быстро распределились вокруг здания с интервалом в 50 ярдов, полностью окружив школу. Каждый нес в руках большую треногу и какое-то оборудование, укрепленное на спине. На своих постах они расставили треноги, сняв со спины оборудование, спешно установили его на треногах. Затем они сорвали с них чехлы. Каждый подхватил катушку провода, который был подсоединен к треноге, и побежал против часовой стрелки к ближайшей установке, на бегу разматывая провод. Закрепив конец своего провода на соседней треноге, они быстро вернулись на свои посты. Сержант, стоящий в открытом люке вертолета, проревел. «Доклад!» «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать!» Сержант энергично дал отмашку правой рукой. Больше ничего не произошло. Деревья и здания за линией треног слегка мерцали, как будто сквозь пленку мыльного пузыря. Однако отделение мотоциклистов гражданской обороны, примчавшееся по бульвару, ведущему в город, минуту спустя врезалось в этот переливающийся фантом. Они сбились в одну отвратительную переплетенную груду. Внутри вертолета молодой техник сидел перед сложным пультом управления. Его костлявые нервные руки были заняты гофрированными рычагами, тремя батареями пронумерованных клавиш и многочисленными выключателями. Его глаза следили за сигналами приборной панели, размещенной за пультом управления, отмечали показания дрожащих стрелок, наблюдали блуждания маленьких светящихся жучков в счетчиках, отмечая вспышки сигналов готовности. Зеленый свет вспыхнул в верхней части панели. Он опустил экран вниз, поместив его перед глазами, и щелкнул переключателем. На экране быстро сформировалось изображение еще одного нервного мужчины с бледным лицом. Изображение заговорило. «Привет, Ян. У вас все готово?» «Да. Даю сигнал о полной готовности». «Мне это не нравится, Ян». «Мне тоже. Конечно, я готов управлять любой машиной, которую мне подсунут, но я предпочитаю сначала разобрать ее и посмотреть, что же там у нее внутри тикает». «Точно. Как, черт возьми, я узнаю, что творится под этим пультом? Я только стучу по клавишам, как болван. Кроме того, откуда мы знаем, что эти дети не будут травмированы? Никто еще не видел этого устройства в работе». На пульт упала тень. Техник поднял глаза и увидел, что сержант подает ему знак. Он снова обратился к панели управления. «Даю готовность. Мы начинаем музыку». Он быстро нажал три кнопки одну за другой. Музыка достигла четверки, стоящей на земле. Мадам Кэрон, взволнованной и непокоренной, ее помощницы, испуганной и жаждущей указаний, командера и его помощника, учтивого и бдительного. Она звенела в их ушах, как песня ребенка. Она пела им о детском мироздании, о детском рае, изумительном, свободном от забот. Дансик улыбнулся мадам Кэрон. «Ну не глупо ли воевать, когда в мире есть музыка, подобная этой?» Она улыбнулась против своей воли. Музыка нарастала и расширялась пульсациями на самом краю слышимого диапазона. Затем прорезался тонкий пронзительный звук флейты. Он то вплетался в мелодию, то выбивался из нее, оплетая ее кружевами и подчинял себе. «Уходи», — говорила музыка, — «уходи со мной». Она пробирала насквозь, но не болезненно. Казалось, она вибрировала непосредственно в самом мозгу. Дети высыпали из подземных убежищ, как стаи щенков. Они смеялись, кричали и бегали кругами. Они вырывались из-под земли и, приплясывая, двигались к вертолету. Хихикая и толкаясь, они теснились на пандусе. Техник бросил быстрый взгляд через плечо и пролаял. «Они прибыли!» Он щелкнул выключателем, и пустая рама 6 футов высотой, расположенная около пульта управления, внезапно заполнилась непрозрачной бархатной чернотой. Первые из детей подскочили к раме, прыгнули в нее и исчезли. Командир Дансик подвел мадам Кэрон к вертолету, когда последние из детей входили внутрь. Она подавила вскрик, когда увидела, что происходит с ее подопечными, и в ярости повернулась к командеру, но он заставил ее замолчать взмахом руки. «Прошу вас, взгляните сюда». Проследовав взглядом за направлением его пальца, она увидела на телевизионном экране картину, подобную той, перед которой она стояла, за одним исключением. Там дети выпрыгивали из рамы, наполненной чернотой. «Где они? Что вы с ними сделали?» «Они в моей стране, в полной безопасности». Последний человек из школьного персонала был убежден или принужден пройти через черноту. Экипаж вертолета парами последовал за ними. И вскоре командир был уже один. Если бы не техник и мадам Кэрон, он повернулся к ней и поклонился. «Ну а теперь, мадам, вы пойдете со мной и продолжите выполнять свои обязанности со своими подопечными». Он согнул правую руку в локте и предложил ей. Она закусила губу, затем приняла предложенную руку. Они спокойно вошли в черноту. Техник снял наушники, что-то напоследок подрегулировал и встал перед обрамленной темнотой. Он вступил в нее с видом человека, встающего под холодный душ. 15 секунд спустя оборудование, установленное на треногах, взорвалось, издав серию негромких хлопков. А через 10 секунд после этого вертолет с приглушенным «бабум» превратился в гигантский огненный гриб, и землю слегка встряхнуло. Два техника напрасно волновались о безопасности детей. Где-то далеко в глубине территории их страны доктор Грут, развалившись в кресле, наблюдал за прибытием одной из партий детей. Легкая теплая улыбка смягчала его уродливое лицо. Возможно, она была вызвана звуками неземной музыки, а возможно, видом такого большого количества счастливых детей. Премьер-министр стоял рядом, слишком взволнованный, чтобы сидеть. Грут поманил пальцем пожилую светловолосую женщину в белой униформе старшей медсестры. «Подойдите сюда, Элда». «Да, доктор». «Вы сами должны следить за музыкой. Уменьшите громкость до минимума, чтобы они вели себя тихо и не плакали. Отправьте их вечером спать. И завтра никакой музыки. Я имею в виду этот сорт музыки. Без крайней необходимости. Им вредно быть счастливыми, как ангелы, слишком долго. Они должны оставаться мужчинами и женщинами». «Я поняла, доктор». «Тогда проследите, чтобы это поняли все». Он повернулся к премьер-министру, который задумчиво теребил себя за губу и выглядел рассеянным. «Что вас беспокоит, друг мой?» «Что ж, вы уверены, что этим детям ничего не повредило?» «Разве вы сами не видите?» Грут махнул рукой в сторону играющих детей, сбившихся в небольшие стайки на приготовленных для них местах. «Да, но предположим, что две ваших приемных станции будут настроены одинаково. Что тогда случится с детьми?» Грут улыбнулся. «Вы путаете мою машину с радио. Наверное, это моя ошибка. Я ведь назвал ее масс-передатчиком, когда о ней рассказывал. Но это нечто иное. Это как там у вас с математикой?» Премьер-министр изобразил на лице гримасу. «Очень хорошо. В таком случае я не смогу ответить вам должным образом», продолжал Грут. «Но я могу сказать вам вот что. Эти дети не были переданы как радиоволны. Они просто прошли через дверь. Как если бы я взял вон ту дверь», он указал на дверь в конце зала, «и повернул это здание так, чтобы она совпала с этой дверью». Он указал на другую дверь в противоположном конце зала. «Я немного подхимичил, но только самую малость, с мировыми линиями, и соединил одну часть пространства с другой, с той, с которой она обычно не была в контакте». Он указал на масс-приемник, установленный в комнате. «Это один конец булавки, которой я сцепил пространство. Вы понимаете?» «Не до конца». Грут кивнул. «Иного я от вас и не ожидал. На самом деле я ничего не объяснил. Без языка тензорного исчисления это невозможно объяснить. Я мог предложить вам только аллегорию». Подбежал санитар и вручил Груту ленту сообщений. Грут проглядел их. «Еще две станции, и защитный экран будет готов. Вы задавались вопросом, как он работает?» Государственный деятель признал это. «Это то же самое, но в то же время нечто иное», — сказал Грут. «На сей раз мы запираем дверь. Очень мягко. Мировые линии слегка изгибаются, и масса по ним не проходит. Да и тьфу на них. Это все баловство, примитивное устройство. Они кажутся сложными только дилетанту. А вот музыка — это совсем другое. Здесь мы прямо вмешиваемся в полномочия небес. Вот почему я столь осторожен с ней». Премьер-министр был удивлен и признался в этом. Он был впечатлен техническими чудесами, а использование музыки он расценил как безвредную причуду доктора. «О, нет», — сказал доктор. «Нет, в самом деле нет. Вы когда-нибудь задумывались о музыке? Почему музыка? Что это? Вы можете дать ей определение?» «Ну, музыка — это некоторое ритмичное расположение звуков, которые производят эмоциональный отклик». Грут поднял голову. «Да, но каково это расположение? И какие эмоции? И почему?» «Можете не отвечать, я уже проанализировал этот вопрос. И теперь у меня в руках тайна лютни Орфея и волшебство пестрого дудочника». Он понизил голос. «И это очень серьезные материи, друг мой, опасные материи. Все прочие игрушки я отдам властям, но эту тайну я буду хранить в себе и попытаюсь поскорее ее забыть». Снова подскочил санитар и вручил ему другое сообщение. Грут посмотрел на него и передал премьер-министру. «Время», — сказал он. «Теперь они все у нас. Мы включаем защитный экран». Спустя несколько минут тысячи тренок, равномерно распределенных по 470 милям линии фронта, были соединены в цепь. В генеральный штаб были переданы телефонные сообщения, щелкнули два выключателя, и неосязаемый мерцающий экран разделил противостоящие армии. Война была закончена де-факто. Срочное официальное сообщение. От кого? Премьер-министр. Кому? Канцлер. Через независимый посредник. «Ваше превосходительство, вы знаете, что благодаря нашему защитному экрану военные действия прекратились. Мы держим заложниками 357 012 ваших детей. Пожалуйста, вышлите наблюдателя под белым флагом, чтобы он мог убедиться в их благополучии. Мы готовы поддерживать статус-кво неопределенно долгое время. Мы готовы снестись с вами для обсуждения двустороннего мирного соглашения, которое завершит де-факто существующее перемирие». Подпись и печать премьер-министра. На 11-й день мирной конференции канцлер запросил резюме по согласованным пунктам. Главный клерк исполнил его указания. «Первое положение согласовано, что отныне две подписавшиеся нации являются единой нацией. Зависимое положение», — забубнил клерк. Объединительная сессия парламента завершилась. На очереди была перепись и конституционный договор. Нужно было объединить валюты и так далее и тому подобное. По соглашению, военные сироты с обеих сторон должны были воспитываться на территории бывшего врага. Кроме того, нужно было обеспечить субсидии для поощрения браков, которые смешают кровь жителей двух стран. Армии должны были демобилизоваться, а корпус технических экспертов обучен пользоваться новым оборонительным вооружением, разработанным доктором Грутом. Сам доктор Грут сидел, развалясь в кресле, в центре выставленных подковы столов. Когда клерк закончил, премьер-министр и канцлер посмотрели на Грута. «Хорошо», — сказал он раздраженно, когда пауза затянулась. «Давайте подпишем это и разойдемся по домам. Все остальное — обычная рутина». «А вы осознаете, — заметил канцлер, — что новая нация, которую мы создаем, должна иметь главу, административное руководство?» «К чему вы ведете?» «Я не могу быть таким руководителем, и это не может быть», — он поклонился премьер-министру, — «мой благородный друг». «Ну и хорошо, выберите другого». «Мы выбрали, есть только один человек, которому доверяют все присутствующие. Он и никто другой превратит эту кучу исписанной бумаги в нечто большее. И этот человек — вы, доктор». В этот момент со своего места поднялся фельдмаршал, сидевший во главе стола своих военных чиновников. «Остановитесь!» — закричал он. «Больше нет нужды продолжать эту дурацкую пьесу. Я не буду стоять в стороне, в то время как мою страну позорят и превращают в проститутку». Он хлопнул в ладоши. Как и было спланировано, двое офицеров, выйдя из-за стола, подбежали к подкове и схватили Грута с двух сторон. «Вы освобождаетесь от несения службы, господин премьер-министр. Пока не закончится война, дела нашей страны буду вести я. Представителям врага будет обеспечена охрана. Военные действия будут возобновлены немедленно, а этот...» Он указал на доктора Грута и скривился от гнева. «Этот зануда должен быть устранен полностью и окончательно». Грут сидел спокойно, не предпринимая никаких попыток сопротивляться своим охранникам. Но под столом его каблук придавил кнопку, скрытую в коврике. Где-то в другой комнате щелкнули несколько реле, и зазвучала музыка. Но на сей раз это была не детская музыка. Нет, скорее это был полет валькирии или нечто подобное. Это была квинтэссенция всех военных песен, что обещали мужчинам Вальгаллу после битвы. Фельдмаршал услышал это и замер на месте. Его ясная седая голова пришла в ярость от этих звуков. Двое офицеров, схвативших Грута, услышали ее и выпустили его руки. Почти все мужчины, одетые в форму, один за другим встали и повернулись в сторону звуков. Здесь и там некоторые из сановников присоединились к ним. Построившись в колонну по четыре, они спустились в большой зал. Их каблуки дробно простучали по полу. Гобелен в дальнем конце зала откинулся в сторону, открыв ничто. Ничто, заключенное в большую раму. Колонна вышла в черноту. Когда скрылся последний человек, Грут перестал давить на кнопку. Чернота исчезла, оставив пустую раму и стену позади нее. Все разом выдохнули, и этот звук заполнил помещение. Премьер-министр промокнул лоб прекрасным льняным носовым платком и повернулся к Груту. «Всемилостивый Боже, куда вы их?» Грут покачал головой. «К сожалению, я не могу вам ответить». «Вы не знаете?» «Нет. Видите ли, я ожидал каких-то неприятностей, но у меня не было времени, чтобы закрепить другой конец моей булавки». Премьер-министр был в ужасе. «Бедный старый Джон», — пробормотал он. Грут хладнокровно кивнул. «Да. Сожалею, что вынужден был это сделать. Бедный старый Джон. Он был таким хорошим человеком. Я так сильно его любил».